подробностях и мелочах. Между тем, при этом следует ощущать все мелочи тоже. Все можно делать сверхмалыми средствами, если не испытывать ненужного страха, будто публика чего-то не заметит. В первом акте Мольера три разные картины. И развитие непрямое. Такой непрямой набор цифр, допустим, 5, 4, 7. А во втором акте две части и прямое развитие. Допустим, 3, 4. Поэтому здесь неуместное отклонение, как в первом акте. И ритм тут более прямой, целеустремленный. А в первом запутанный, хотя и имеющий свою точную цель. Две первые картины в театре и у короля чрезвычайно значительны, а третья домашняя как будто помельче. Она полушуточная какая-то. Между тем, вероятно, именно после нее нужно делать антракт. В моем прежнем спектакле, начав с высокой ноты, я в третьей картине как раз и опускался до ерунды. Это должны быть три круга ада. Театр, дворец, собственный дом. А когда ад дома – это страшнее, чем все остальное, можно вывесить три таблички – театр, дворец, дом. И чтобы под третьей табличкой произошло нечто не менее существенное, чем под двумя предыдущими. Людовик зачем-то сам ведет разговор с Муароном, а затем и с Мольером. Почему с Мольером – понятно, но с Муароном-то зачем? Ведь этот Муарон – спившийся маленький артист. Допросить его мог бы кто-либо чином пониже. Да и допросили уже, и все узнали. Нет, еще и сам король зачем-то хочет с ним поговорить. Видимо, иногда и королям хочется побывать в шкуре непосредственных руководителей своих подданных. Иногда кажется недостаточным просто шевельнуть мизинцем по поводу какого-то дела и перейти к следующему. Хочется впрямую самому поучаствовать, особенно в таком случае, как с Мольером. Ведь, говорят, Мольер женился на собственной дочери. Король может позволить себе все, что угодно. Как говорит Сгонарель о Дон Жуане, он может жениться и на кошке, и на собаке. Но когда речь идет о подданном, тут вдруг пускается в ход рассуждения о морали и нравственности. Данному случаю вдруг придается сверхгосударственное значение. Все дела останавливаются, и сам король начинает заниматься доносом о скандальной свадьбе. А может быть, простой, живой, низкий интерес, и хочется лично поучаствовать в такой истории. Необычайно оживила предстоящая возможность самому допросить, самому сделать выводы. Есть, возможно, какое-то особое удовлетворение в этом личном участии. Какой-то момент королевского сладострастия. Работа здесь, пожалуй, больше всего похожа на мою работу в театре на Таганке. Актеры, так же, как там, подвижны и технически оснащены, не боятся смело бросаться в любую пробу, не боятся наиграть, переиграть и так далее. В наших, на Малой Бронной, может быть, благодаря мне, сидит и такая мхатовская закваска. Иногда в этом есть и доля учености. Что-то лишнее мы делаем на репетициях, а лишним часто говорим там, где надо бы просто быстро сделать. Идет третья неделя, в Черне готов первый акт. Это при больших сложностях. Уход главного исполнителя, перестановка с роли на роль других, знакомство с неизвестными мне ранее людьми. Актеры не задают ни одного лишнего вопроса. Они только внимательно слушают, а когда что-то переспрашивают, то извиняются за свою непонятливость. Извиняются искренне. А по вечерам и ночи думаю о своих. Нужно найти Дорву какую-нибудь меланхолическую роль. Без такой роли он скоро станет повторяться. Вспоминаю техничность и ум Миронова. Наши актеры не ударили бы здесь в грязь лицом. Но им пришлось бы являться на репетицию секунды в секунду и знать текст через неделю. Пришлось бы пробовать сразу.